Если судить по одежде, Колькиного отца можно было принять за законченного пижона. Узкие меховые брюки из белого камуса были сшиты на манер спортивного трико. Ослепительно белая кухлянка была оторочена внизу квадратиками меха со лба оленя. Достоинство шапки мог понять только посвященный. Она была оторочена ценным мехом росомахи, который не индивеет от дыхания в любой мороз. Одежду шила Колькина мать. Меня всегда поражало совершенство чукотского костюма. И не раз приходило в голову, что спецодежда полярников, можно сказать, была списана с него. Но в массовом изготовлении утеряла многое из того, что вносили в нее практицизм и выдумка северных народов. Потому в ней сейчас пока неизвестно, чего больше – тяжести или неудобства. Отрадно читать, что присматриваются сегодня к тому, что придумано за века этим народом, что, скажем, такой-то архитектор создал проект города для Дальнего Севера, найдя смысл в конструкции Яранги. А в таком-то конструкторском бюро придумали нарты. Именно нарты, но с мотором. Второй пастух, Ульхуги, отправился на коротких плетеных снегоступах осмотреть окрестности, не видно ли волчьих следов. Когда он вернется, они пойдут за сменой, так как дежурили здесь с 5 утра, наскоро позавтракав мороженым мясом с нерпичьим жиром и чаем. Олени тревожно захоркали. Один геройский бык выскочил вперед, взрыл снег и на всякий случай попятился обратно. Важенки задрали головы, готовые убежать. Из овражка выросла шапка, ствол карабина, потом сам Ульхуги, коричневый, как медведь. Как медведь он в перевалку косолапил на снегоступах. Но впечатление неуклюжести было чисто внешним. Так косолапить Ульхуги мог 100 километров без передышки, а надо и больше. Колькин отец набил трубку свежей порцией махорки и протянул ее подошедшему Ульхуге. Тот откинул повисшую на ремешках шапку и взял трубку. От черноволосой головы его валил пар и смешивался с махорочным дымом. В сумерках пар от головы Ульхуги поднимался белым облаком, а дым сразу же исчезал, потому что и воздух стал цвета синеватого махорочного дыма. Шум оленьего стада, шорох взрываемого снега, хорканье самцов, четкий хруст снега под копытами постепенно стихал, и сам воздух как бы замер, скованный 40-градусным морозом. Путь, где прошло сегодня пасущееся стадо, выделялся темной полосой перекопанного снега, клочьев ягеля, травы, перевернутых камешков. Сейчас там было царство мышей, куропаток и зайцев, которые двигались вслед за стадом, сдирающим снег. Гряда сопок на севере стояла истинно черной стеной. Над стеной висели колючие, с блин величиной звезды. Над сгрудившимся стадом поднималось белое облачко испарений, и олени застыли в этом облаке, ибо наступила ночь, время оленьих страхов от древних до наших дней. Полог был собран. Из двери Чатагана на снег падал красный клин света от реактивно гудящего примуса. Изябшие пастухи сняли в Чатагане верхние кухлянки, брюки и торбоса, приподняли занавес полога и пролезли внутрь, где было тесно, тепло и светло от 3 стериновых свечек, прилепленных к древним каменным жерникам –